Глава 42. Полина. Время перевалило за полночь, а я все сидела на кухне. Смотрела в стену и сжимала кружку с давно остывшим чаем. Рядом мама Жанна. Ей тоже не спалось. Мы и не говорили. Просто вместе провожали сложный день. Каждая молчала о своем. Моя мама уснула только после успокоительного и снотворного. Хорошо, что дети легли без привычного бурного нежелания. Наоборот, притихшие и в полном смятении. Это первая потеря близкого человека. «Поля, иди уже, ложись». Свекровь сжала мою руку. «Столько дней бегаешь, занимаешься. Хватит, дай себе отдых, поплачь». Я слабо улыбнулась и моргнула, смазывая сухие красные глаза. С тех пор, как попрощалась с папой в морге, я не плакала. Я должна была быть сильной, заниматься организацией, достойно держаться. На меня смотрели и ориентировались мои дети. Если я сломаюсь, они тоже не выстоят. Скоро пойду. Вы тоже ложитесь? Поздно уже. Мама Жанна тяжело поднялась. Я успела погладить ее руку и сказать спасибо. Она мне очень помогла. Всем нам. Бывают же люди с большим сердцем. Только это не всегда ценят по достоинству и иногда эгоистично используют в своих целях. Оставшись одна, дала волю заледеневшим в груди слезам, тихому и горькому рыданию. Плакала, пока тугой комок в горле не ослабил давление. Один год, всего один, а столько потерь, разочарований, изменений. Я достала телефон и смахнула звонки. Только один номер меня интересовал. Я должна поблагодарить Пашу. Он поддержал. Это было совсем не обязательно, но приятно, что есть люди, ничего тебе не должные, которым не все равно, для которых ты имеешь значение. Я важна. Именно я. Я. Спасибо. Я не ждала ответа. Поздно уже, но он пришел. Паша. Не спится? Я. Ага. Паша. Мне тоже. Я. Что делаешь? Паша. Думаю. «Паша, о тебе». Я молчала. Несколько раз порывалась написать или даже набрать его номер. Писала, затем стирала, звонила и тут же сбрасывала. Я ведь тоже думала. Обо всем и о нем тоже. «Паша, я тебе нужен?» Он ведь прилетел ради меня, чтобы мне подставить плечо, если оно понадобится. А если нет, то это мой выбор. Сейчас я могла решить, что мне действительно нужно. Кто необходим моему застывшему сердцу? Чье тепло отогреет? Я не ответила на сообщение, но вызвала такси. Внутри все такое чёрствое, сухое, стылое. А я живой быть хочу, любить хочу, нужной быть хочу, как женщина. Просто женщина, без титулов и регалий, может, плохая. Может, не такая, не оправдывающая чужих ожиданий, но я должна себе нравиться в зеркале, в первую очередь себе. До Хилтона по ночным дорогам такси домчало за 20 минут. Мой телефон молчал. Паша больше не спрашивала, я... все, что хотела сказать, скажу лично. Я постучала в 507 номер, это Пашин. Он говорил, что если понадобится, то могу приходить в любое время. Мне нужно. «Теперь да». «Да», — ответила, как только открылась дверь. «Нужен». Я абсолютно не готовилась к встрече с мужчиной. Заплаканное лицо, блузка и джинсы, обычное белье. Первый раз после долгого перерыва виделся как-то иначе. Но сегодня мне хотелось больше раствориться в мужчине, нежели восхитить и поразить его. Хотелось взять, а не отдать. Отдам потом. Когда ресурс восполнится. «Точно?» — спросил серьезно, затаскивая меня в номер. «Я хочу тебя, Паш. Очень хочу». Обняла за шею, становясь на носочки, теряясь в аромате горького апельсина и острого ладана. Губами поймала бешеный пульс на его шее, позволяя подхватить под ягодицы и забросить мои ноги себе на пояс. Паша вжал меня спиной в стену, целовал жадно, вздохнуть не давал. Он в одних шортах, а на мне слишком много одежды. Я пыталась расстегнуть пуговицы блузки, но на третьей сбилась и позволила сорвать ее через голову вместе с бюстгальтером. Паша впечатался в меня бедрами, жестко фиксируя. А сам мял груди, сжимал, гладил, дразнил соски, грел и кусал. Внизу живота ныло и горело, просила свой кусочек блаженства. Паша толкался в меня через ткань, но наши игры стали уже неактуальны. Я хотела до конца, до предела, на всю длину, с всхлипами, стонами и порочной сладостью, чтобы себя прежнюю потерять, чтобы себя новую найти. «Поля, у меня нет защиты», — хрипло предупредил. «Не готовился?» — рвано спросила, не хотела оставаться без его губ. «Это Европа, Паш». Зарылась пальцами в короткие кудри. Для меня это стало уже половиной оргазма. Вместе с шампунями и кондиционерами должна парочка лежать. Мы не нашли. Кажется, Европа уже не та. Но я не могла и не хотела останавливаться. Я точно не забеременею, а Паша 100% чистый ниже пояса. И не только там. После купания в Москве-реке приходил ко мне на чекап. Я теперь знала о нем все. Здоровый, породистый жеребец. Таким можно и нужно оставлять потомство. «Поленька, ты мне доверяешь?» — спросил, стягивая джинсы, с агрессивной жадностью оглаживая мои бедра, задевая возбужденные складки внизу. Я стонала свое согласие, особенно громко, когда губами начал ласкать внизу. «Я хочу услышать, девочка, скажи мне». Паша, полностью обнаженный, накрыл мое тело, дрожал от едва контролируемого возбуждения, руки перетянуты жесткими напряженными мышцами. Я могла сейчас сказать «нет», и он бы остановился, не стал бы заставлять или брать силой, с трудом, но сдержался бы. Но я этого не хотела. Я хочу жить, а с ним я живая. Доверяю. Вцепилась в его плечи. Ногами обвила поясницу и выгнулась навстречу мощной наполненности. Его руки были везде, его губы были везде. Он был во мне абсолютно и полностью, без полумеры неуверенности. В моей жизни сейчас эпоха перемен и неясности. Но я точно знала, что хочу быть здесь, с этим мужчиной, под этим мужчиной. Оргазм прошиб тело, вырывая глубокий грудной стон. Все, чем баловались последние несколько недель, по ощущениям взрыв маленькой петарды, а сейчас мощный фейерверк, как в ночь алых парусов над Санкт-Петербургом. Поля. Паша не выходил из меня, хотя тоже закончил. Что-то шептал, едва уловимое, но уже по звукам приятное. Целовал, ласкал, баловал мое тело. Боготворил женщину во мне. Совершенно обычную, земную, до раннего утра боготворил. «Нужно идти», — нехотя произнесла, вяло выбираясь из-под одеяла. «Скоро утро, Паш». Он снова затаскивал меня обратно, не хотел отпускать. «Можно я никогда тебя не отпущу?» Шепотом на ухо, обжигающе горячо. Я только улыбалась и в блаженстве прикрывала глаза. Только за окном светало, нужно бежать. Я не Золушка, но и мне пора, и желательно полностью одетой. «Давай хоть провожу до дома». «Не нужно». Мягко отказалась. «Давай не будем пока афишировать». Я поднялась и прошла в ванную. Хотелось нежиться в постели, уснуть в теплых объятиях, проснуться в них же. Но нужно успеть домой. Дети могут подняться рано, а мне жизненно необходимо хотя бы пару часов поспать. Если вчера я тихо умирала, то сегодня начала медленно оживать. Я попрощалась и отпустила папу. Марата тоже окончательно отпустила и простила. Да, именно так. Плохого ему не желаю. Он отец моих детей, пусть и ее ребенку будет достойным родителем. В люксе было биде, поэтому тратить время на полноценный душ не стало. Дома уже. Я оделась и осмотрела себя в зеркало. Шальной взгляд, зацелованные губы, растрепанные волосы. Меня пронзило чувство дежавю. Ранним холодным утром я также смотрела в зеркало, потухшая, испуганная, умирающая, растоптанная жестким предательством любимого человека, а сейчас живая, в чем-то прежняя, но совсем другая. Теперь точно да, я полностью обновленная. «Спишь?» Одевшись, вернулась в спальню. Паша лежал на животе, обхватив подушку и улыбаясь во сне. Я присела, погладила курчавую голову, спину мощную. Он тут же среагировал на ласку и обвил мою талию. «Не уходи, останься». Еще минут 10 я пыталась выбраться из его объятий. Смогла, но с серьезным внутренним сопротивлением. Лифт спускал меня с небес на землю неумолимо. Двери распахнулись, я практически шагнула, но уперлась в... Марата. Отчего-то испуганно попятилась. Мне не нравилось, как он смотрел и выглядел. Глаза красные, взгляд размытый, а крепкий запах алкоголя волнами исходил и заполнял кабину, как и почти осязаемая агрессия. «Пропусти». Взяла себя в руки, обойти пыталась, но Марат не дал. Он не выпустил, а когда лифт остановился на 7-м этаже, потащил меня в какой-то номер. «Не смей». «Так ты отца оплакиваешь, да?» — захлопнул дверь. «Я все это время никого, а ты...» «Я тебя не просила об этом», — бросила в лицо. «Верность нужно было раньше хранить, теперь это не актуально». «Я все еще твой муж». «Муж?» — рассмеялась битым стеклом. «Ты перестал им быть, когда залез на свою восторженную деву. Тогда ты меня потеряла. Ровно тогда». «Ну ты же не такая!» — яростно крикнул. «Ты же не шлюшка, Полюшка!» — едко выплюнул, наступая на меня, лихорадочно скользя глазами по телу. Я инстинктивно пятилась, пока не уперлась в стену. Марат схватил меня за горло, крепко. «Не давил!» Но мне никогда не было так страшно рядом с ним. Он не только меня потерял, но и себя самого. Пригвоздил бедрами и, как сторожевой пес, обнюхал. «Убью», — сжал крепче. «Из-под него вылезла, сука», — яростно сквозь зубы. Марат крикнула, когда дернул ворот блузки, буквально разрывая пополам тонкую ткань. Затем окаменела. «Смей. Не смей». Я ничего не могла сделать, даже когда разорвал тонкую ткань лифчика и грубо сжал грудь. «Ему, значит, можно, а мне нет?» И столько злости в глазах. Я совсем Марата не узнавала. «Может, ты спираль сняла, чтобы залететь от него и меня окончательно размазать, м?» Зло заявил и полез ко мне в трусы. Меня отпустило. Я забилась в его руках, царапалась, легалась и кусалась. Когда он коснулся меня внизу, стащив джинсы, я снова стала маленькой девочкой, которую пытались заставить сделать плохое. Она плакала во мне и ждала папу. Но папа больше не придет. Его нет, он умер. Но и я не маленькая, и я знала, что делать. Бей, спасай себя. Марат прижался губами к моей шее, а я нащупала на стене какую-то рамку, подцепила и сорвала. Затем обрушила на голову мужа. Не просто бывшего, а ненавистного. Своим поступком он растоптал все светлое, что оставалось к нему. «Ах!» Марат отшатнулся, а я сползла по стене на пол. Рамка разбилась, на полу острое стекло, и ничего больше не осталось. Одни осколки. Марат дотронулся до темных волос. На пальцах кровь. Мне было плевать. А ему? «Полина», — бросился ко мне. Кажется, бешеная ярость отступила. Пришло отрезвление. Жесткое похмелье. «Господи, Полина, господи, прости. Уйди». Дернулась и вжалась в стену. Нет, я не хотела его прикосновений. Они кислотой жгли. «Уходи». «Поля, Прости, я не знаю, что нашло на меня. С ума сошел. Прости. Да ты можешь просто исчезнуть, крикнула я. Видеть тебя не могу. Ненавижу. Что мне сделать, чтобы ты отстал? В окно выйти, чтобы наконец избавиться от тебя. Выкрикивала жуткие вещи, но сейчас я именно так чувствовала. Марат отшатнулся, огляделся потерянно. Я опустила голову, пряча взгляд в коленях. Пусть исчезнет, или я пропаду. Ушел. Дверь тихо щелкнула. Я подняла голову и откинулась спиной в стену. Тупо сидела и смотрела в точно такую же. В разорванной одежде, на осколках некогда счастливой жизни, сухими глазами и потерянным взглядом. Да, наверное, Марат прав. У меня отца сегодня похоронили, а я к мужчине побежала. Потому что плохая дочь, плохая жена, плохая мать. Совсем не королева, просто женщина. Тоже, скорее всего, очень плохая. Какой-то порочный замкнутый круг. Едва глотнул воздуха, и меня снова засасывало под лед. В ужасное состояние невосполнимой потери. Мужа, отца, семьи. Я хотела выдохнуть, переступить, пойти дальше, но меня силой возвращали на исходную позицию. Неужели я теперь всегда буду откатываться назад к обреченному страданию обманутой жены? Я хотела забыть, отпустить, простить, но Марат не давал. Неужели такая моя участь, плата за то, что когда-то выбрала этого мужчину? Мужчину, которому легче дать, чем объяснить, что не хочешь. Получается, мне снова нужно дать ему. Себя отдать или позволить разорвать, пока ничего не останется. Я не знала. Я снова потеряна в безысходности. Внутри опять хозяйничала великая обреченность. Хотелось спрятаться где-нибудь за плинтусом и умереть там же. Я кое-как поднялась, натянула джинсы, блузку собрать пыталась, болтавшийся лифчик тоже. Плевать, пусть так. Это состояние моей души, обнаженная изнанка сердца. Я выползла в коридор, как вор или проститутка, чтобы никто не видел. Мне было стыдно. Я себя стыдилась того, что попала в такую ситуацию. Где-то я ошиблась, но я не могла понять, когда именно. Насколько давно это произошло. Лифт приехал практически сразу, я не глядя шагнула. Проехал два этажа и остановился. «Поля?» Подняла пустые глаза. Паша. Футболка, шорты, кроссовки. Наверное, на пробежку собрался. Вот у него жизнь, да, свободная, яркая, мужская. Это мы, женщины, существовали, чтобы им подчиняться и прогибаться. Прощать, терпеть, истинную женскую мудрость передавать сестрам и дочерям. Мужчины так решили, а общество им поддакивало. Мне стало тошно ото всех. Поля. Взгляд хаотично метался от моей разорванной блузки, хотя я и пыталась прикрыться. Он клацнул челюстью и стянул с себя футболку, прикрывая меня. «Блядь!» «Не нужно». Вяло отвернулась и потянулась к кнопке лифта. «Полина!» Паша поймал мою ладонь и повернул внутренней стороной. Кровь. А я и не заметила. «Порезалась, значит. Сейчас или давно?» Сколько еще будет сочиться и кровить? Наверное, пока сраны будут срывать корочку и сыпать солью. Паша закрыл меня собой, когда в лифт на первом этаже вошла пара горничных, затем нажал наверх. «Мне домой нужно». «Не сейчас», — ответил хрипло. «Не так». Он на руках занес меня к себе в номер, сразу в ванную. Молчал. Я тоже не хотела говорить. Включил горячую воду в душе. Начал парить и расслаблять. Я готова была в обморок упасть. «Я смотрю тебе и раздену, ладно?» Взял мое лицо в свои ладони, смотрел прямо в глаза. «Клянусь, ничего не сделаю, Полина». «Он не сделал». Ответила без лишних эмоций и скинула рваную блузку и лифчик. «Не сделал», — повторил Паша, касаясь моей шеи, пальцами обводя что-то. Следы мужской ревности, любви безумной. Вот она, значит, нынче как выглядит. Знаешь, я сама снимала джинсы. Когда мне было 10, меня подростки пытались принудить к интиму. А в 34 муж чуть не изнасиловал. Забавно, да? Сама расхохоталась и шагнула под обжигающий душ. Я так долго смеялась, так долго, что не заметила, как начала рыдать. Громко, надломленно, истерично. Но я была не одна. Паша прижимал меня к себе. Он был в одежде. Он гладил меня по мокрым волосам, слушал всхлипы, несвязные обрывки фраз. Кровь из пореза капала на кафель, смешивалась с водой и уходила в землю. «Плачь, девочка, плачь», — растирал мои плечи. «Я никому не скажу, Поленька». Он достал меня из ванной и насухо обтер, платком перетянул руку, затем закутал в махровый халат и отнес в постель. Одеялом накрыл и задернул шторы. «А домой? У меня дети, я должна идти». Но встать не смогла, сил не было, придавила усталостью. «Спи, я все решу». Паша сбросил мокрую одежду на пол и надел джинсы и майку. Ко мне подошел, присел на уровень моих глаз, по волосам погладил. Очень нежно. «Отдыхай, красавица, ни о чем не беспокойся». Я смотрела на него и падала в бездну усталости. «Мне нужна передышка, иначе сломаюсь окончательно. Обними меня одними губами». Паша лег сзади прямо в одежде и заключил меня в надежные объятия. «Ты не должна больше бояться. Шепотом. Со мной можешь не бояться». И я заснула. Доверилась и расслабилась. Мне стало спокойно. Ненадолго, но стало.